Христианский центр Возрождения представляет программу «Надежда есть». И вроде жив и здоров, и вроде жить не тужись, так откуда ж взялась печаль? Печаль — это тревога человека, который не может удовлетвориться тем, что имеет. Печаль — это глубочайший знак человеческого существования. Там, где взывают о помощи, там еще надеются, что кто-то услышит. Там, где есть крик, есть хоть крупица надежды. В этой программе мы встретимся с людьми, которые не отрицают, что в их жизни есть свои трудности. Но что бы ни произошло в этом мире, ничто не заставит их жить без надежды на будущее. Их лица, их голоса знакомы многим. Сегодня они говорят... Надежда есть. Надежда есть. Надежда есть. Надежда есть. Вот что о надежде нам сказал Николай Носков. Быть любимым, любить, верить и надеяться на лучшее – это вот как раз три стимула, к которым человек обращается всю свою жизнь. У меня в одной из песен так и сказано: «К трем именам за помощью приду». Вообще в творчестве и у творческого человека вот это вот синусоида – вверх-вниз, вверх-вниз. Надежда в этой ситуации, она и придавала силы для того, чтобы подняться. Вы слушаете программу «Надежда есть». Лучшим хоккеистом 20-го столетия Международная федерация хоккея назвала Владислава Третьяка. Но и такому сильному человеку нужна надежда. Все считали, что я вообще человек без нервов, человек железный, лучший вратарь мира. Перед главными событиями я всегда обращался к Богу за помощью. И Он мне всегда практически помогал. Мы люди, и все мы можем делать ошибки. Но самое главное – их правильно исправлять. И когда ты приходишь в церковь, обращаясь в молитву к Иисусу Христу, Бог дает шанс тебе исправиться. А по мнению Константина Кинчева, этот шанс есть у каждого человека, пока он живет на земле. Пока человек жив, надежда остается с ним. Удивительно то, что сказано очень ясно, мало до кого доходит. Наступает момент, именуемый смертью. Человек к этой смерти совершенно не готов. Ничего в этой жизни не сделал, чтобы хотя бы повернуться лицом к Господу и Создателю. Пока человек жив, есть надежда на то, что он обернется лицом хотя бы к Богу. Вы слушаете программу «Надежда есть». Продолжает нашу программу народная артистка России Валентина Толкунова. Не может быть так, чтобы человек ни на что не надеялся. В Евангелии нет слова «безнадежность». Таких слов вообще нет у Бога. У Бога всегда есть слово «надежда». Пустота в жизни каждого человека, не имеющего отношения к Богу, она за собой, к сожалению, очень многое тянет. Нежелание делать что-либо – депрессию, безнадежность. И от этого очень многие люди даже заканчивают очень плохо. Каждый год в мире кончает с собой 500 тысяч человек. По мнению социологов, официальная статистика самоубийств значительно отличается от реальных цифр по разным оценкам в 2-4 раза. В России от суицида умирают больше людей, чем от рук убийц. За последнее десятилетие число самоубийств среди молодежи выросло в 3 раза. Попытку уйти из жизни делает каждый 20-й подросток. Основные причины – страх перед наказанием, страх перед будущим, одиночество, безнадежность. Все человечество пребывает в поиске. Мы ищем выход из духовной пустоты. Со слезами мы ищем надежду. И многие обретают ее через веру в любящего Бога. Об этом говорит актер Сергей Безруков. Надежда и Бог. Я бы здесь поставил знак равенства. Все равно мы порой надеемся на свои силы, безусловно, уповаем на свои силы, на свои собственные силы, на силы своих друзей, родных и близких, но в конечном итоге все равно уповаем на Бога и надеемся на Господа Бога. Поверьте мне, те, кто меня знает, те, кто меня любит, те, которые мне доверяют, поверьте, надежда есть. Я бы бесконечно повторял это: надежда есть, надежда есть. Надежда есть. Надежда есть. Надежда есть. Надежда есть. Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева тоже не стыдится своей надежды на Бога. Есть люди, которые не верят в Бога, и когда видишь, что ты крестишься, к тебе уже отвращение. Я всегда говорю, а мне все равно. Я говорю, все равно я верю в Бога, я на Него надеюсь, Он мне всегда помогает. Английский писатель Клайв Льюис сказал: «Не обращайте внимания на людей, которые пытаются высмеять надежду о небе и говорят, что им не хотелось бы провести всю вечность, играя на арфах. Этим людям надо ответить, что если они не могут понять книг, написанных для взрослых, то не должны рассуждать о них. Образы священного писания, арфы, венцы, золото – это просто попытка выразить невыразимое. Для многих музыка лучше всего передает чувство бесконечности. Венцы указывают на то, что люди, объединившиеся с Богом, в вечности разделят Его славу, силу и радость». В Библии написаны такие слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Надежда есть. Человек нередко задается вопросом: «Зачем я существую?» Если вы не знаете, зачем живете сейчас, то вряд ли поймете, для чего вам жить дальше. Чтобы надеяться, нужно увидеть в жизни нечто исполненное смысла, иначе потерять надежду очень просто. Об этом говорит священнослужитель Франклин Грэм. Как часто люди, мелькавшие на экранах телевизоров, делают ошеломляющие заявления о том, что жизнь потеряла всякий смысл, как часто они оказываются на грани нервного срыва, на пороге самоубийства. И тогда они спрашивают себя: зачем все это было? Слава, почет, аплодисменты. Что с ними случилось? Почему безнадежность и отчаяние владели их сердцами? Вот некоторые варианты ответов. У него плохая приспособляемость, ему следовало найти себе психолога получше. Я давно говорил, что с героином шутки плохи, он слишком часто прикладывается к бутылке. Но это не ответы. Правдивый ответ на вопрос, что мешает реализовать мою жизнь, мешает быть счастливым человеком, такой. Только грех. Неожиданно, не правда ли? Это слово стало немодным. В ситуации постмодерна его вообще неуместно произносить. И его решили убрать совсем. Но тем не менее, стоит взглянуть на это слово повнимательнее. Попробуем проявить ту же открытость, которую проявляем ко всему, что касается прогрессивных идей. «Делающий грех есть раб греха», — говорит Евангелие. Сегодня многие чуть ли не с удовольствием говорят: «Я человек грешный» или «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Но вряд ли кто с удовольствием скажет: «У меня СПИД» или «У меня рак» или «Я алкоголик». И мало кому приходит в голову, что по сути это одно и то же, и что гордиться тут нечем и радоваться нечему. В переводе с греческого языка, на котором написано Евангелие, слово «грех» — «хамартия» — означает ошибку, промах, заблуждение. Мои недостатки способны управлять мной точно так же, как алкоголиком управляет алкоголь, а наркоманом — наркотик. Можно зависеть от героина, а можно зависеть и от собственной гордыни. И то, и другое ведет человека к смерти, потому что человек призван совсем к другому, к самоотдаче, любви, жизни, свободе. Так он задуман Богом, так он сам чувствует в глубинах своего сердца и своей совести. Рассмотрим некоторые духовные предложения по поводу успешного строительства своей судьбы, которые по-другому называются «десять заповедей». Вот они. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня». Что это значит? «Не будь главной персоной этого мира, он не вокруг тебя вертится. Не обожествляй своей работы и своих желаний». Уступи место Богу, подвинься. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Не делай того, что сделали со словом «грех», которое потеряло для тебя от слишком частого употребления свой смысл. Имя Божье — не присказка в разговоре. Помни день Господень, 6 дней работы, а 7-й посвяти Богу. Спроси его в этот день, зачем это было о своей жизни и о последних ее 6 днях. Скорее всего, он тебе ответит либо через окружение, либо через твою совесть. «Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле. Делай это, даже если твоя мать, как тебе кажется, вздорный и несправедливый человек. Делай это, если она на самом деле вздорный и несправедливый человек. Просто отнесись к ней с уважением из-за того, что через нее пришла к тебе твоя жизнь. Не убий». Не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Будь правдив, даже если ты от этого не выгодаешь лишние $100. Не пожелай жены ближнего твоего, не пожелай имущества ближнего твоего. Я хочу стать счастливым и свободным человеком. Я хочу избавиться от греха, который меня порабощает, но для этого мне нужно выполнить эти правила, эти 10 заповедей. Вы скажете: «Я не могу стать другим, я не могу выполнить эти правила». Но это равносильно тому, что сказать «я не могу быть счастливым». И это напоминает мне один эпизод, который произошел почти 2000 лет назад, о том, как человек по имени Никодим, духовный учитель израильтян, человек недюжинного ума, пришел однажды ночью к Иисусу и сказал: «Учитель, я знаю, что ты пришел от Бога, потому что ты творишь удивительные вещи». А Иисус неожиданно отвечает ему: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Слова «Царствие Божие» означают то, о чем всегда мечтал и продолжает мечтать каждый человек. Это царство любви, бессмертия, счастья. Но Никодим не мог понять, что значит «родиться свыше». Думаю, что этот человек изо всех сил искал эту страну счастья. Он прекрасно знал 10 заповедей, о которых мы только что говорили, но раз он пришел к Христу, то значит не смог их выполнить безупречно. Вход в страну счастья искали и продолжают искать люди, и делают это самыми разными способами. Век современных технологий пытается разобраться с проблемой непопадания в цель своими средствами. Овладев законами генной инженерии, утверждают многие ученые, мы создадим счастливого и бессмертного человека. Возможно, на этом пути и можно будет чего-то добиться, но дух человека нельзя изменить техническими средствами. Похожий опыт уже был. Знаком вам лозунг недалекого прошлого? «Изменим социальные условия, изменится и человек, ведь бытие определяет сознание. Дайте человеку все необходимое, и люди будут счастливы и перестанут мучиться сами и мучить других». К чему это привело, все мы знаем. Человек опять не попал в цель, при этом пролил много крови и умножил свои беды. Итак, ни философия, ни наука не решили проблемы счастья, а время для этого у них было. Вход в царствие любви, в страну счастья, лежит в области духа. И вот интеллектуал Никодим спрашивает Иисуса: «Как мне войти в эту страну?» А Иисус отвечает ему: «Тебе надо родиться свыше». Речь идет о каком-то таинственном духовном рождении, которое возможно лишь с помощью Бога, потому что сам человек действительно не может родиться духовно. И он спрашивает Христа: «Как это может быть?» И получает ответ: «Как же ты этого не знаешь? Ведь ты израильский учитель, ты читал святую книгу, там все написано. И там действительно было обетование, что придет Иисус, Спаситель мира, и что именно Он введет в страну любви, в Царство Божие, уже здесь, на земле, при жизни. И для этого нужно только поверить, что перед тобой тот, кто способен это сделать. Почему же не знал этого Никодим? Потому что недостаточно теоретического знания. Требуется практически верить себя в руки Божьи. Но привычка промахиваться сильна. Еще Достоевский отмечал, что в человеке действуют две воли. Воля греха, воля к смерти, и воля Бога, воля к жизни. И как часто человек выбирает первое. Но надежда есть, говорит Христос, мне, тебе, всему миру. Есть тот самый выход, он же вход в страну счастья, в страну любви. И он существует не в теории, не в политических программах, не в новых технологиях. Выход в том, чтобы самому родиться в новую жизнь, не дожидаясь, пока за тебя кто-то что-то предпримет. Тот, кто мог это сделать, уже все для этого сделал. Он сказал: «Придите ко мне все, кто трудится и кто зашел в тупик. Я дам вам новую жизнь, второе рождение в моем духе». Нет у человека сил избавиться от своего греха и войти в свободу. Но у меня есть эти силы, и я даю вам силу победы, силу новой жизни. Доверьтесь мне, и вы войдете в то царство любви и свободы, царство радости и бессмертия, которое начинается тут и сейчас в этот момент, и которому не будет конца. Просто сделайте шаг ко мне. Я стою и жду вас. Кто сделал этот шаг, обрели царство. Когда-то и они стояли перед выбором, жизнь или смерть, любовь или грех. И на вопрос, для чего все это было, у них теперь есть ответ. «Я принял тебя, Господи, и ты дал мне полноту жизни, как и обещал, и жизни этой вместе с тобой не будет конца». Не говори, что Бог тебе чужой. Не говори, что истина распята. Не стоит мерить мантию Пилата. Он слишком жалкий для тебя, герой. На небе и на земле другого. Наша программа подходит к концу. Мы будем рады помочь вам обрести надежду. И мы можем выслать бесплатно Евангелие и вспомогательную литературу. Пишите нам. Наш адрес 119-048, Россия, Москва, Возрождение. Адрес электронной почты info@vcc.ru. И в заключение о надежде. Писатель Эдвард Радзинский. Надежда есть, потому что в мире есть свет, ибо в мире есть Господь. Мережковский, человек глубоко верующий, он написал поразительные слова. Он написал: когда-нибудь, когда люди вновь возьмут Евангелие, они возьмут его с ужасом, потому что были отторгнуты от него столько лет. И он написал: это будет великий взрыв новой любви к Христу. Почему он так написал? А потому что читал Библию. Там сказано, там предсказано. И тогда, говорит Господь Бог, я пошлю на вашу землю голод, но не голод хлеба и не жажду воды, а жажду услышать слово Господнее. И тогда вы скажете: надежда есть, потому что там будет Он, потому что с вами будет Его Слово, о котором Он сказал: небо и земля придут, но слова Мои не придут. Программа «Надежда есть» подготовлена Христианским центром Возрождения в рамках всероссийского проекта «Надежда есть» при поддержке глав христианских конфессий, Министерства культуры Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций.